День и ночь. На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной покров наброшен златотканный высокой волею богов. День, сей блистательный покров, день земнородных оживления, души болящей исцеления, друг человеков и богов. Но меркнет день, настала ночь. Пришла из мира рокового ткань благодатную покрова, сорвав, отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна. 1839 год.